Начала она фразу, но передумала и замолчала. Затем положила палочки и глубоко вздохнула. «Какой-то мрачный у нас зашел разговор. С чего началось-то?» «Сливчика». «Попробуй этот омлет», — серьезно предложила она. Я съел свою порцию и понял, что сыт. Мидори ела мало. «Когда готовишь, ешь глазами», — пояснила она. Потом убрала посуду, вытерла стол, достала откуда-то Мальборо и прикурила от спички. Затем взяла стакан с нарциссами и стала внимательно разглядывать цветы. «По-моему, так неплохо», — сказала она. «Вазу лучше не приставлять. Когда они в стакане, такое ощущение, будто их только что сорвали где-нибудь у пруда и поставили так на время». «Этот пруд перед станцией Оцука». Мидори прыснула. «А ты действительно странный. Шутишь, а лицо серьезное». Опираясь на ладонь щекой, она выкурила полсигареты и вдавила окурок в дно пепельницы. В глаза попал дым, и она потерла их пальцами. «Обычно девушки тушат сигареты изысканнее», — сказал я. «Ты как лесоруб. Не нужно так вдавливать. Обычно начинают гасить с боков. Тогда бычок почти не мочалится. На этот раз у тебя вышло чересчур. К тому же ни за что не пускают дым через нос. И не рассказывают парню во время еды о том, что по 3 месяца ходят в одном лифчике. Обычно это девчонки». «А я и есть лесоруб», — сказала Мидори, почесывая кончик носа. «Не могу быть слабой. Пробовала шутку. Бесполезно». «Еще что скажешь?» «Девушкам не годится курить Мальборо». «Ладно тебе. Что ни кури, одна гадость». Она вертела в руках плотную красную пачку Мальборо. «Я месяц назад закурила. Без особого желания. Просто взбрело в голову. Почему бы не попробовать?» «А с чего?» Мидори ровно сложила ладони и немного подумала. «Да просто так. А ты куришь?» «В июне бросил». «Почему?» «Надоело. Просыпаешься ночью, а сигареты кончились. И курить хочется страшно, так и бросил. Я не люблю, когда что-то связывает». «А у тебя, похоже, котелок варит что надо». «Может, и так», — сказал я. «Скорее всего, поэтому меня недолюбливают с детства». «Еще бы! У тебя на лице написано: плевать, любят меня или нет. Некоторых это задевает», — опираясь ладонями на щеки, пробубнила Мидори. «Но мне нравится с тобой болтать. Такая странная манера речи. Я не люблю, когда что-то связывает». Я помог Мидори прибрать со стола, стоя рядом, вытирал тарелки. «Кстати, а где все твои сегодня?» «Мать в могиле, уже 2 года. Ты говорила. У сестры свидание с женихом, укатило куда-то на его машине. Он работает в одном автоконцерне и на машинах помешался. А мне эти железяки безразличны». Мидори продолжала молча мыть посуду, а я вытирать. «Еще отец», — сказала она после паузы. «Ну да». «Он в прошлом июне уехал насовсем в Уругвай». «Уругвай?» — удивился я. «Почему именно в Уругвай?» «Захотел там жить, дурацкая выходка. У его бывшего сослуживца там ферма. Вот ему и взбрело в голову, что стоит только туда поехать». Собрался и улетел. Мы изо всех сил пытались его отговорить. Но что он там будет делать? Языка не знает. За всю жизнь толком ни разу из Токио не выезжал, но бесполезно. Похоже, у него был просто шок после смерти матери. Вот крыша и поехала. Так мать любил. Нет, правда». Я не знал, что сказать, и, приоткрыв рот, смотрел на нее. «Знаешь, что нам с сестрой сказал отец после смерти матери? Мне очень горестно. Лучше бы вместо матери умерли вы на пару. Мы так обалдели, что слова не могли сказать. Представляешь, что у него на уме? В любом случае, это чересчур. Я понимаю, как тяжко терять любимую спутницу жизни. Жалко, тут ничего не скажешь. Но заявить такое родным дочерям — это сверх моего понимания. Как считаешь?» «Точно. Думаешь, нам Не больно было такое слышать?» Мидори сама себе кивнула. «Во всяком случае, в нашей семье все со странностями, причем каждый со своими. Похоже».